Глава 25. Мильфей. «И чья это была ошибка?» – спросил Фели. «А? Ну вот чья? Кто у нас самый умный и решил, что можно их отпустить вперед? В результате мы проторчали на дороге 3 часа и...» «И с ними все благополучно», – закончил за него скрипач. «Хотя вид они имели несколько растерянный. Что есть, то есть. Давайте лучше выясним, что с ними произошло», – предложил Ид. «Да, с преследованием просчитались», — согласился скрипач. «Да, пойдем в следующий раз либо с подсадкой, либо хвостом просто в наглую», —